Впрочем, ответ на вопрос о том, кого имели в виду Молотов и Риббентроп, говоря о врагах германо-советской дружбы, найден был бригадой фюрером довольно быстро. В папке Канариса, предоставленной ему секретарем, штурмбанфюрером СС Теллером, он обнаружил документ с грифом «Государственная тайна» канцелярии имперского министра иностранных дел 24 августа 1939 года. И назывался он «Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа между имперским министром иностранных дел с одной стороны и господином Сталиным и председателем Совета народных комиссаров Молотовым с другой стороны». В разделе, определяющем обсуждаемые вопросы и названном дипломатами из Абвера просто и глубокомысленно «Англия», Шелленберг не без ехидства прочел. Господин Сталин и Молотов враждебно комментировали манеру поведения британской военной миссии в Москве, которая так и не высказала советскому правительству, чего она в действительности хочет. Имперский министр иностранных дел фон Риббентроп заявил в связи с этим, что Англия всегда пыталась и до сих пор пытается подорвать развитие хороших отношений между Германией и Советским Союзом. Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство. Господин Сталин живо согласился с этим и заметил следующее. Британская армия слаба. Британский флот больше не заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, увеличивается, но Англии не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия еще господствует в мире, то это происходит лишь благодаря глупости других стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев правят Индией. А ведь вождь всех времен и народов явно провоцирует Германию на войну с Англией. Не было нужды Шелленбергу слишком уж углубляться в размышления. Он почти открытым текстом призывает фюрера напасть на слабую, почти безоружную Англию, чтобы затем, победив ее совместно с Россией, произвести новый раздел мира. Он буквально навязывает фюреру свою дружбу в обмен на нападение на Англию. Ну, конечно же, подстраховываясь при этом и направляя основное острие военных устремлений Третьего Рейха в сторону Ла-Манша. Имперский министр иностранных дел со все большим интересом читал Шелленберг этот прелюбопытнейший документ. Согласился с этим и конфиденциально заявил Сталину, что на днях Англия заново прощупывала почву с виноватым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Имперский министр иностранных дел предложил фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона. Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы, очевидно, было письмо Чемберлена к фюреру, которое посол Великобритании в Германии Гендерсон доставил в Обер-Зальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну довольно ловко и упрямо. И здесь вождь мирового пролетариата тоже явно набивался в союзники, давая Риббентропу понять, что при всей слабости Англии Рейху все же лучше иметь у себя в тылу надежного союзника. Вернувшись к началу документа, Шелленберг обратил внимание, что беседа-то между Сталиным и фон Риббентропом состоялась ночью, и что, подумал он, возможно, такие переговоры, после которых Германия спокойно могла начать войну против Польши, как раз и стоит проводить в полночь, продолжая традиции тайных вечерь.